Он уверен, что у Пьера все кончится хорошо. Это прозвучало, как если бы он подвел черту под всем сказанным Пьером. Ему, очевидно, было трудно изображать внимание на своем лице. И совершенно неожиданно Пьер понял, что этот юноша уже покончил с очень многими вещами, что они умерли для него, а он для них, и что к этим вещам относятся, к примеру, и дела фирмы Гортарис. И поняв, что это значит, Пьер испугался. На другой день, ничего не сказав другу, Полю ехал в Пасси. По дороге он почувствовал большую слабость, и мысль, что его неожиданный визит может быть воспринят как назойливость, так угнетала его, что он готов был вернуться с полпути. Он все же приехал в сад. Мосье Финк подошел к нему и, смерив незнакомца взглядом, сказал: «Господин доктор философствует». Поль стоял в нерешительности. «Тогда мне, пожалуй, лучше уехать», — сказал он. Мосье Финк еще раз посмотрел на него и, пораженный тоном его слов, сказал: «Попытаюсь доложить о вас». Франклин принял Поля в саду под буком. «Я помешал вам», — проговорил Поль. «Присаживайтесь», — ответил Франклин спокойно, почти весело, стараясь скрыть, как его тронул вид этого лица, на котором лежала печать обреченности. «Принесите к нам, пожалуйста, Мадеры», — приказал он Финку. Они сидели рядом, старик и молодой, над обрывом, по которому террасами спускался к Сене красивый парк. Они смотрели на парк, на город Париж, серебристо-серый, раскинувшийся на том берегу. Сквозь молодую листву огромных буков мягко светило солнце. Сняв очки, Франклин поигрывал палкой. Сидя рядом, они лишь изредка обменивались взглядами, но тем сильнее ощущали присутствие друг друга. Франклин попросил Поля рассказать о своих впечатлениях от Америки. Поль откровенно признался ему в известном разочаровании, которое принесла ему грубость и нецивилизованность молодой страны. Американские тори гораздо многочисленнее, чем он предполагал, и среди них очень многие получили образование и утонченное воспитание. Республиканцам, таким образом, приходилось вести борьбу не только против англичан, но и против сильного отечественного союза представителей культуры и собственности. Поль говорил по-английски, медленно, но ясно и уверенно. Неожиданно он прервал себя. «Мейс Сайра», — произнес он с легкой улыбкой. «Житель нашего континента», — продолжал он, — «не может даже представить себе, покуда он сам не побывает там, что значит жить в той части земного шара, которая не отягощена многовековыми традициями. В Америке нет не только дворцов и замков. Эта страна уже до революции почти не знала привилегий и кастовости. Разумеется, мы слышали об этом, но когда я сам воочию все увидел, я каждый раз снова и снова поражался. Тон, которым ваши сограждане разговаривают с властями, а солдаты с офицерами, казался мне чудом, и я до сих пор еще не могу к нему привыкнуть. И вот еще что. Когда отсюда приезжаешь к вам, тогда только понимаешь, как обширна и безлюдна Америка с ее 3 миллионами населения. Европа так перенаселена людьми, князьями, народами, привилегиями. Правда, мы сумели выдвинуть и обосновать требования о построении государства на принципах разума, но создать такое государство в действительности можно только в вашей стране. Я понял, что означает изречение Лейбница. Эта страна — чистый лист бумаги, на котором можно написать что угодно. Поль говорил медленно, не сразу находя нужные слова. Франклин внимательно слушал, изредка отпивая глоток Мадеры, и что-то рисовал палкой на песке. Время от времени, не переставая слушать, он поглядывал на Поля, открывая приметы разрушения в его лице, а потом рассматривал свои руки, загорелые, обветренные, и думал о разрушении собственного тела и о том, что жизнь каждого человека уже с самого ее начала есть медленное умирание, и о том, как много болтают о старости и как мало ее знают. С Следовало бы написать об этом другу Ингенхусу.